О бывшем царе сообщалось, что богоотступник, еретик, чернокнижник, сякой-такой сын Кришка Отрепьев, прельстивший московских людей, хотел в соумышлении с папой, Польшей и Литвой попрать православную веру, ввести латинскую и лютерскую, и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей. Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшая о том, что ее сын убит в Угличе, а она признала вора сыном по неволе, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертным убийством. В заключении вдовствующая царица объявляла, что она вместе с другими била Василию челом о принятии царского сана. До какой степени на самом деле уважал царь Василий мать Дмитрия, показывает ее просьба к польскому королю, писанная по низложении Шуйского, в которой инокиня Марфа жалуется, что Шуйский держал ее в неволе и даже не кормил как следует. Первым делом Шуйского после рассылки грамот было перевести тело царевича Дмитрия в Москву. За этим телом в Углич поехал митрополит Филарет Никитич с двумя архимандритами, двое ногих, Григорий и Андрей, князь Иван Михайлович Воротынский и Петр Никитич Шереметьев. 1 июня Василий венчался на царство, а 3 июня перевезены мощи Дмитрия и поставлены в Архангельском соборе. В грамоте, разосланной по поводу явления нового святого, было сказано, что царица Марфа всенародно каялась в том, что поневоле признавала вору Гришку сыном, а смерть царевича Дмитрия прямо приписана была Борису Годунову. Для большего убеждения народа на лобном месте показывали родных Гришки Отрепьева. Но всему этому не верили тогда в московском государстве. И в день открытия мощей народ чуть было не взбунтовался и не убил каменьями Шуйского. Даже те, которые сомневались в подлинности бывшего царя Дмитрия, не верили, чтобы он был Гришка, а считали его поляком, которого подготовили иезуиты. Научили по-русски и пустили играть роль Дмитрия. На патриаршеский престол вместо низверженного Игнатия был поставлен казанский митрополит Гермоген, отличавшийся в противоположность прежнему патриарху фанатической ненавистью ко всему иноверному. Страшась мести со стороны Польши за перебитых в Москве поляков, Шуйский с боярами рассудили, что лучше всего задержать у себя всех поляков и даже послов Сигизмунда, Олесницкого и Гонсевского, а между тем послать своих послов в Польшу и выведать там, что намерены делать поляки. Недолго Шуйскому пришлось утешаться безопасностью. В Москве происходили волнения. 15 июня в воскресенье сделался шум и бунт. Шуйский подозревал, что это происходит от козней знатных лиц. Созвал в Кремль думных людей и стал спрашивать: «Кто это из вас волнует народ? Зачем вымышляете разные коварства? Коли я вам не люб, я оставлю престол. Возьмите мой царский посох и шапку, выбирайте, кого хотите». Думные люди уверяли, что они верны в своем крестном целовании. «Так наказывайте виновных», — сказал Шуйский. Думные люди вышли на площадь и уговорили народ разойтись. 5 крикунов схватили, высекли кнутом и сослали. Но то было только начало смуты. Через 2 месяца на юге разнесся слух, что Дмитрий жив и убежал в Польшу. Вся Северская земля, Белгород, Оскол, Елец провозгласили Дмитрия. Ратные люди, собранные под Ельцом прежним царем, не хотели повиноваться Шуйскому, избрали предводителем Истому Пашкова и присягнули все до единого стоять за законного царя Дмитрия. В Комарницкой волости Болотников возвестил, что он сам видел Дмитрия, и Дмитрий нарек его главным воеводой. Болотников был взят еще в детстве в плен татарами, продан туркам, освобожден венецианцами. Жил несколько времени в Венеции и, возвращаясь в Отечество через Польшу, виделся с Молчановым, который уверил его, что он Дмитрий. Болотников, никогда не видавший царя Дмитрия, действовал с полной уверенностью, что стоит за законного государя. Он начал возбуждать боярских людей против владельцев, подчиненных против начальствующих, безродных против родовитых, бедных против богатых. Его грамоты произвели мятеж, охвативший московское государство, подобно пожару. В Туле, Кашине, Алексине, Калуге, Рузе, Можайске, Орле, Дорогобуже, в Зубцове, Ржеве, Старице провозгласили Дмитрия. Дворяне Липуновы подняли именем Дмитрия всю Рязанскую землю. Возмутился город Владимир со всей своей землей. Во многих поволжских городах и в отдаленной Астрахани провозгласили Дмитрия. Только Казань и Нижний Новгород еще держались кое-как за Шуйского. В Пермской земле отказали Василию давать ратных людей. Служили молебны о спасении Дмитрия и пили чаши за его здоровье. Новгород и Псков оставались пока верными Шуйскому, но псковские пригороды стояли за Дмитрия. Если бы в это время на самом деле явился человек с именем Дмитрия, то вся русская земля пошла бы за ним. Но он не являлся, и многие сомневались в справедливости слухов об его спасении, а потому и не решались открыто отпасть от царствовавшего в Москве государя. Тем не менее к Болотникову стеклась огромная толпа. Он из Северской земли двинулся к Москве. Города сдавались за городами. 2 декабря Болотников был уже в селе Коломенском. К счастью Шуйского, в полчище Болотникова сделалось раздвоение. Дворяне и дети боярские, недовольные тем, что холопы и крестьяне хотят быть равными им, не видя притом Дмитрия, который мог бы разрешить между ними споры, стали убеждаться, что Болотников их обманывает, и начали отступать от него. Братья Липуновы первые подали этому отступлению пример, прибыли в Москву и поклонились Шуйскому, хотя не терпели его. Болотников был отбит Скопиным Шуйским и ушел в Калугу. Избавившись от осады, Шуйский по совету с патриархом Гермогеном пригласил в Москву бывшего патриарха Иова. 20 февраля 1607 года последний разрешил народ от клятвы, наложенной им за нарушение крестного целования Борису. Еще прежде того Шуйский приказал перевести тела Бориса, его жены и сына, и похоронить в Троицко-Сергиевом монастыре. Этими поступками хотел Шуйский примириться с прошлым и тем придать своей власти более законности. Но с наступлением лета силы Болотникова опять начали увеличиваться пришедшими казаками. Явился новый самозванец, родом Муромец, незаконный сын посадской жонки Илейка, ходивший прежде в бурлаках по Волге. Он назвал себя царевичем Петром, небывалым сыном царя Федора. С волжскими казаками пристал он к Болотникову. После нескольких битв Шуйский осадил Болотникова и названого Петра в Туле. Какой-то Муромец мешок кровков сделал гать через реку Упу и наводнил всю Тулу. Осажденные сдались. Шуйский, обещавший Болотникову пощаду, приказал ему выколоть глаза, а потом утопить. Названого Петра повесили. Простых пленников бросали сотнями в воду, но бояр, князей Телятевского и Шаховского, бывших с Болотниковым, оставили в живых.